История пятая. Синий король. Глава первая. Два дня назад мы с родителями и моей младшей сестренкой поехали в лесной домик. Папа назвал его нашими супервыходными в глуши. Ехали мы очень долго, целых два часа. За это время успели насмотреться на фермы, коров и скучнейшие кукурузные поля. Интернета по дороге, конечно, не было. Ноль полосок сигнала. Ни Роблокса, ни сообщений друзьям. Но папа обещал, что в домике будет интернет, и оказался прав. Я думал, мы увидим старую покосившуюся избушку, но каково же было мое удивление. Домик оказался просто сказочным, крепкий, из теплых коричневых бревен, а за ним сияло огромное голубое озеро. Внутри все блестело и сверкало, техника вся новенькая. И да, интернет тут правда был. Ура! Пока родители распаковывали вещи, мы с сестренкой залипли в хоррор-игры Roblox. Наконец, освободившись, родители велели нам немедленно убрать телефоны и выйти на природу. Закат окрасил воду в озере в оранжевые тона. Я видел, как солнце начинает опускаться за сосны на противоположном берегу. «Здесь такое красивое озеро, а вы сидите за своими играми?» — спросил отец. «Когда я был твоего возраста, сын, мой отец постоянно брал меня с собой на рыбалку». «Влажность здесь такая высокая», — пробурчала моя младшая сестра. «Ей всего 10, и она часто жалуется. Но я, как старший, мне уже 12, должен вести себя спокойнее». «Ты научишь нас ловить рыбу?» — спросил я отца. «Ага», — кивнул тот. «Завтра я покажу тебе парочку приемов, а позже весь улов пустим на ужин. Уверен, у мамы получится приготовить отменное блюдо. Правда, дорогая?» «Конечно», — ласково улыбнулась мама. «Но скоро совсем стемнеет. Пора возвращаться в домик. Приготовлю ужин из того, что мы привезли». Когда мы шли к домику, легкий ветерок пробежал по верхушкам деревьев. Листья зашептали друг с другом, будто делились тайной. Деревья в сумерках казались выше и загадочнее, словно великаны, охраняющие эти места. Тогда мне просто показалось, что это немного жутко. Но теперь, когда я вспоминаю тот вечер, может, лес пытался нас предупредить? Глава вторая. На следующий день начался самый кошмар. Все случилось солнечным днем, когда папа решил взять нас с сестренкой на рыбалку. Мы прошлись вдоль озера минут 5, пока он не нашел идеальное местечко. Мама разложила яркие пляжные полотенца, чтобы мы могли удобно устроиться. Пока она читала, папа с энтузиазмом принялся учить нас премудростям рыбной ловли. Я втайне надеялся, что нам ничего не попадется. Одна мысль о том, что придется чистить и потрошить скользкую рыбу, вызывала у меня дрожь. Когда после долгого ожидания так никто ничего и не поймал, я попросил папу сделать перерыв. К моей радости он согласился. Я попробовал запустить Roblox, но сигнала не было вообще. И мы находились слишком далеко от домика, чтобы поймать Wi-Fi. Не зная, куда деть себя от скуки, я спросил папу, можно ли мне немного прогуляться. Мне ужасно хотелось заглянуть вглубь леса, посмотреть, что там таится. «Хорошо», — разрешил папа. «Но далеко не заходи. Если заблудишься, искать тебя не стану», — подмигнул он. «А можно с тобой?» — тут же отозвалась сестренка. «Нет уж, я не собираюсь нянчиться с тобой», — ответил я. Но мама настояла, чтобы я взял ее с собой. Мы поднялись по небольшому холму и вошли в густой лес. Деревья здесь оказались намного выше тех, что росли возле озера. Почва была темной и влажной, воздух стал заметно прохладнее. «Куда мы идем?» — поинтересовалась сестра. «Я хочу увидеть, что там за следующим холмом», — указал я на крутой склон впереди. «Мне было ужасно любопытно. Тянется ли лес дальше, или за холмом скрывается что-то еще, например, фермы?» Склон оказался довольно крутым, Ближе к вершине нам пришлось ползти на четвереньках. «Ну а, это отвратительно! У меня все руки в грязи!» — пожаловалась сестра. «Почти добрались», — подбадривающе сказал я. Когда мы, наконец, поднялись на самый верх, я замер. Лес тянулся до самого горизонта, бесконечный, темный, словно море из деревьев. Но совсем рядом было небольшое пространство без единого дерева. Там сидели пятеро детей, ровесников мне, держась за руки. Они сидели в кругу и тихо напевали какую-то мелодию, глядя на что-то в центре круга. «Что они делают?» — прошептала сестра. «Без понятия», — признался я. «Похоже, они смотрят на планшет», — заметила сестра. Прислушавшись, я понял, что дети повторяют одни и те же слова хором. Именно тогда один мальчик поднял взгляд прямо на нас. «Он заметил нас?» — испуганно спросила сестра. «Не знаю», — пробормотал я. В этот момент я услышал, как снизу нас зовет отец. «Лучше спустимся обратно». Вернувшись к родителям, мы рассказали им о странных детях на той стороне холма. Отец только улыбнулся и сказал, что поблизости нет никаких домов, значит, и детей быть не может. Мы с сестрой умоляли его подняться и посмотреть, но он только покачал головой, мол, мама ждет у озера, и нам пора возвращаться. Похоже, он просто не поверил нам. Весь остаток дня я думал о тех детях в лесу и гадал, зачем они собрались там. Та ночь раскрыла мне правду. И сейчас я горько жалею, что вообще поднялся на тот холм. Глава третья. Сначала я боялся повернуться и посмотреть. Лес за окном был таким темным и жутким, что я просто не решался поднять голову. «Наверное, это просто ветка бьется о стекло», — попытался я убедить себя, закутавшись в одеяло с головой. Но через некоторое время я услышал тихие голоса за окном. Наконец, набравшись смелости, я выглянул. Мальчик стоял прямо под моим окном. Увидев меня, он улыбнулся и помахал рукой, жестом указывая мне открыть окно. Я чуть-чуть приподнял раму. «Кто ты?» — тихо спросил я. «Меня зовут Том. Живу неподалеку. Хочешь выйти поиграть?» — произнес незнакомец. «Мне нельзя гулять так поздно», — осторожно ответил я. «Я видел вас сегодня утром. Ты стоял с девочкой на холме и смотрел на нас с друзьями», — продолжил он. «Так это был ты?» Я присмотрелся к его красной футболке, и она действительно показалась знакомой. «Да, именно. Мы собираемся встретиться снова ненадолго. Не хочешь присоединиться?» — спросил он. «Не думаю, что смогу», — засомневался я. «Родители вряд ли мне позволят». «А кто их спрашивать будет?» — подмигнул он. «Всего на 10 минут. Они не хватятся». Я задумался и посмотрел на настенные часы рядом с кроватью. Была почти полночь. «Ну, не знаю». «Что ты как маленький?» — фыркнул он. «Хотя понимаю, если боишься темноты...» «Моя сестренка тоже всего пугается». «Дело вовсе не в страхе», — возразил я. «Просто далеко идти?» «Туда же, где вы нас видели. Всего 10 минут ходьбы. Даже 7, если поспешим», — объяснил он. Прежде чем успел осознать происходящее, я выпрыгнул из окна и пошел вслед за мальчиком в темноту леса. «Обычно я никогда бы так не поступил». Но эта поездка и правда была ужасно скучной. Хотя бы что-то интересное расскажу друзьям в школе. Том уверенно вел нас, подсвечивая дорогу телефоном. Почва была темной и мокрой. Каждые пару минут налетал порывистый ветер, заставляя ветви деревьев вновь тревожно шелестеть. Было жутковато, но я шел за ним, стараясь не показывать, что темнота меня пугает. Мы добрались до вершины холма, и я увидел мерцающие огни внизу. Присмотревшись внимательней, понял, что свет исходит от экранов телефонов детей. Ярче всех сиял большой планшет, лежавший на земле среди собравшихся ребят. Спускаясь ниже, я услышал странные звуки, как будто искаженный голос робота. Знакомый голос. Но где я его слышал? Когда мы спустились, Том представил меня остальным ребятам, пояснив, что это меня они видели ранее. «Что вы тут делаете?» — спросил я. «Освобождаем нашего короля», — спокойно ответил один мальчик. «И ты нам поможешь». Именно тогда я осознал, что дребезжащий механический звук исходил от планшета, и на нем был изображен синий король из игры «Радужные друзья». Он бился о стекло экрана, и с каждым ударом планшет содрогался. Глава 4. «Что значит освободить короля?» Я непроизвольно фыркнул. Это казалось нелепым. Дети посреди леса в ночи устраивают непонятные игры. Внезапно Том и другой парень схватили меня за руки и потащили к светящемуся планшету. «Эй, отпустите!» Я попытался вырваться, но их хватка была стальной. Меня грубо усадили на землю, зажав с двух сторон. Дети сомкнули круг вокруг нас, взявшись за руки. Их голоса слились в пугающий хор. «Восстань, синий король!» Планшет задрожал. Экран засиял еще ярче. Две синие руки с когтями уперлись в землю, а вслед за ними показалась золотая корона. Чудовище медленно вылезало в наш мир. У меня закружилась голова, тело стало ватным. «Что со мной происходит?» — еле выдохнул я. «Твоя душа дает ему силы перейти», — прошептал Том, но и сам он выглядел обессиленным. Дети вокруг бледнели на глазах, их голоса слабели. Я с ужасом понял — монстр пожирал всех нас. «Но он же уничтожит всех нас!» Попытался я убедить их. «Он наш король», — чуть слышно прошептал парень рядом. Синий уже почти выбрался наружу. Его огромная тень накрыла нас. Последнее, что я помню — жуткую ухмылку монстра и нарастающий гул в ушах. Каким-то чудом мне хватило сил рвануть с места. Наверное, сработал инстинкт. Ноги понесли сами. «Стой!» Позади слабо крикнул Том. Чем дальше я бежал, тем яснее становился разум. Жизненные силы возвращались. Взбираясь на холм, я обернулся и обомлел. Все дети гнались за мной, а Синий уже почти полностью освободился. В планшете оставалась лишь его нога. «Беги! Просто беги!» Твердил я себе, слыша за спиной треск веток и тяжелое дыхание преследователей. Я уже достиг опушки и увидел вдали озеро, но вдруг споткнулся и упал. «Лови его!» — кричали дети. «Бум, бум, бум!» Земля содрогалась с каждым шагом чудовища. Синий бежал за мной. В игре он был медлительным, но сейчас несся с пугающей скоростью, обгоняя даже детей. «Бум, бум, бум!» Почувствовал, как отрываюсь от земли. Монстр держал меня перед своим лицом. Его огромный глаз смотрел прямо на меня. Дальше — провал. Глава 5. И вот мы возвращаемся к самому странному утру в моей жизни. Я проснулся от птичьего щебета за окном. Первая мысль — фух. Это был всего лишь кошмар. Я в своей уютной кровати, в безопасности. «Завтрак готов!» — позвала мама. Я потянулся и замер. Ладонь была испачкана землей. Присмотрелся. На пижаме темные пятна, будто я катился по сырой траве. К ткани прилипли сосновые иголки и мелкие травинки. Сердце заколотилось. Это не сон. Я быстро переоделся и спрятал пижаму под матрас. Руки дрожали, если родители увидят. Теперь я сижу за столом, пытаясь есть кашу. Папа весело предлагает снова пойти на рыбалку. Но я-то знаю, в том лесу нас ждет нечто большее, чем рыба. Что случилось после того, как я потерял сознание? Почему Синий отпустил меня? И самое странное, когда я смотрю на воду в стакане, мне чудится в ней синеватое отражение.